В общем, по магазинам мы ходили почти до самого вечера. К моему удивлению, поселок оказался не просто большим, а прямо скажем, огромным. Я-то считал, что здесь живет максимум человек 500, а оказалось, что несколько тысяч. Даже двухэтажные общежития есть, для вновь прибывших работяг. Это же сколько всего это братья добывает на моих будущих землях? Хмыкнув себе под нос, удивился собственным мыслям. Быстро я переобулся, конечно, только появилось хорошее настроение и все, сразу о будущем стал задумываться. Прикидывать, как север освоить, да и вообще, действительно, откуда все только берется. «Михаил», — услышал я женский голос. Мы с Валентином остановились, сбросив с себя полные сумки со всякой всячиной. До дома Солерны, где мне выделили комнату, оставалось не больше 30 метров. Со спины нас догоняла знакомая девичья фигура. От быстрого шага, толстая русая коса, переброшенная через плечо на упругую грудь, немного подскакивала, с этой самой грудью вместе. «Валька, привет!» Наталья поздоровалась с очкастым парнишкой и, пряча взгляд, попросила его отойти. «Со мной, значит, здороваться не будешь?» Решил первым начать разговор, потому что пауза слегка затянулась. Девушка продолжала молчать, несмотря на то, что Валька, ухвативший и мои сумки тоже, сгибаясь под их тяжестью, уже заходил в нужный двор. «Привет», смотря в пол, все-таки заговорила девушка. «Я это, извиниться хотела. Ну хоть один порядочный человек нашелся», улыбнувшись девушке, произнес я. «Роженицу и ее муженька полурослика мне еще не удалось встретить, а эта хотя бы сама пришла. Про Макара и говорить нечего, хотя, мы с ним уже в расчете. Думается мне, содержимое сумок и его цена, которую ему за это самое содержимое придется выложить, с лихвой покрывают все мои неудобства. Если я чем-то могу помочь, ты только скажи», все так же избегая смотреть мне в глаза продолжила девушка. «Вообще-то можешь», тут же ответил я. «Заглянешь ко мне вечером», щеки на лице девушки сразу же покраснели и, подняв на меня растерянный взгляд, она попыталась что-то сказать, но я ее перебил. «Сама сказала, что, если ты чем-то можешь помочь, мне стоит только сказать», взяв ее за руку, сказал я. «А мне как раз нужна кое с чем помощь, так что жду тебя вечером у себя». Бросив на девушку самый сальный взгляд, на который был только способен, развернулся и пошел к дому. «И свечи с собой прихвати, а то я забыл купить», — добил, не оборачиваясь. «Смотри, она тебе сейчас кусок зада подпалит», — хихикнул Крест. «Да не, видишь же, как ей стыдно, пусть теперь мучается», — ответил ему, заходя в калитку. «Не придет, без нее справлюсь, я мальчик уже взрослый, как-нибудь выкручусь». Отпуская разные шутки о том, что ночью будет ждать девушку, зашел в дом и, открыв дверь в свою комнату, сразу же приятно удивился. Помимо Вальки, качаясь на стуле с какой-то бумажкой в руках, сидел красный от гнева Макар. «Ты», — он вскочил со стула и бросился ко мне, начав трясти у меня перед лицом исписанным листком. «Да я», — захлебываясь от гнева, матерщинник просто не находил слов. Пытаясь мне что-то сказать, изъясняясь смесью из местоимения и междометий, он тыкал пальцем на сумки и на меня. «У меня все, на», — выдал Макар, закончив монолог минут через 5. «Совести у тебя нет». С этими словами и поникшей головой, он вернулся на свой стул и продолжил грустно смотреть на зажатую в руке квитанцию. «Валентин, можешь быть свободен», — сказал молчавший до этого Кучин, который тоже был здесь. Из-за воплей Макара, даже не сразу заметил, что в комнате еще кто-то есть. Только когда управляющий Дола сравнил меня с каким-то аштарским демоном, Кучин хмыкнул, чем и выдал свое присутствие. «И снова здравствуйте», — наконец поздоровавшись с обоими незваными гостями, сел на свою кровать. «Нет, ну ты видел», — Макар снова начал было закипать, тряся листком перед Кучиным. «Не обеднеешь», — улыбаясь, сказал храмовник. «У меня к тебе разговор». «Ну кто бы сомневался, вряд ли бы вы ко мне просто так заявились», — подумал я, а вслух произнес. «И какой?» Все так же с наслаждением, продолжая смотреть на Макара, состряпал заинтересованный вид. «Появилась возможность помочь тебе», — Кучин замялся. «Вам? Ой, да прекратите, Евгений Павлович», — отмахнулся я. «Вон, берите пример с вашего управляющего, он вообще не расшаркивается, и мы с вами не будем». Макар только бросил на меня гневный взгляд, но согласно кивнул и сказал: «Действительно, на, что с этим транжирой любезничать?» «Хорошо», — тут же согласился храмовник. «В общем, сегодня мне поступил приказ, необходимо выдвигаться на север, дело государственной важности, и его цели совпадают с вашими. Я даже присвистнул. Это какое такое дело государственной важности, до которого мне удалось дорасти? Совпадает с моим? В такие совпадения я не верю. Либо черная полоса в моей жизни закончилась, либо это все выльется в такой огромный шадец, что мало мне не покажется. Понимаете, продолжил Кучин, ваш проводник, это не просто великая сила, он символ. Почти, как и 1000 лет назад, скверна уже вовсю обжилась в городах империи. Север, когда-то освобожденный от нее вашим предкам, снова поглощен этой заразой. И вот в этот момент появляетесь вы, то есть ты, тут же поправился Кучин. Никак иначе, кроме как знамением я это считать не могу. Ну точно фанатик, сказал я Кресту. Ага, и глаза как горят, того и гляди, в ноги тебе сейчас бросится, тут же согласился со мной Рыжий. Подождите, Евгений Павлович, выставив руки перед собой, начал я, но храмовник тут же меня перебил. Мы же договорились на ты, сказал он. Хорошо, Евгений, можно я буду тебя так называть? Храмовник одобрительно кивнул. В общем, Женя, мне конечно льстит твой энтузиазм и параллели, которые ты приводишь, но давай пока немного притормозим. Стараясь тщательно подбирать слова, чтобы в голове у храмовника сложилась нужная для меня картинка, постарался донести до него всю информацию, которую считал, что могу раскрыть. Моя жизнь напрямую зависит от того, какой результат будет у моего путешествия к Семени, осторожно продолжил я, и ни о чем другом думать сейчас не могу и не буду. Поэтому сразу скажу, что согласен, если ты действительно готов мне помочь. Если это увеличит мои шансы добраться до Семени, я говорю да, но особой помощи от меня ждать не стоит, скажем так, на данный момент я не в форме. Как-то ты быстро, тут же заметил Крест. Ты посмотри, как у него глаза горят, я решил объяснить Рыжему свой поступок. Вряд ли бы он пришел ко мне с какой-то пакостью. Может и так, согласился Крест, а может и по-другому. Вот умеет он бочку дегтя в ложке меда размазать. У меня будто выбор есть. 23, хотя уже 22,5 дня, это все, что у меня осталось, и выбирать тут не из чего. Если предлагают помощь, значит, необходимо брать, а во что она выльется, это потом посмотрим. Вот и отлично, тем временем обрадовался храмовник, только хотелось бы знать подробности, решил немного умерить пыл Кучина. Да, конечно, он хлопнул себя по бокам. В общем, в одном из городов империи, Невриснке, случился теракт. Эта информация всем известна, ну, может и всем, да только не мне. И название этого города впервые слышал и о том, что у них тут свои террористы есть, до этого тоже не подозревал. Сектанты, от этого слова Кучин поморщился, отвергнувшие суть люди, пытающиеся стать вместилищем скверны. С помощью своей грязной магии они создали крупный разрыв, ведущий на север. Чего? Ты понимаешь, о чем он? Тут же спросил у Креста. Да. Просто кивай, серьезно сказал Рыжий. Потом объясню. Из разрыва в город хлынула волна тварей. Количество жертв я точно не знаю, но решение по этому поводу принимал сам император. С каждым словом храмовник становился все больше взволнованным. Как я уже сказал, разрыв вел на север, в один из старых фортов Громовых. Судя по всему, там обосновалось одно из семян скверны или даже что-то похуже. Задача отряда уничтожить это гнездо. Операция проводится совместно с орденом, поэтому я буду одним из участников. Первая часть группы, состоящая из военных, уже прибыла в Дол. Так вот, кого я сегодня видел, та странная кучка людей с тюками. Значит, все же вояки, не зря видок у них был соответствующий. Наверное, и спецы какие-нибудь, кого попало на такое задание, не пошлют. Братья из ордена прибудут уже завтра, продолжал Кучин. Думаю, самое позднее послезавтра, мы двинемся в путь. А почему форт заброшен? Сам не знаю почему, спросил я. Ой, дурак, тут же сказал Крест. Удивительно, что ты не в курсе, ёп, тут же вставил свои 3 копейки Макар. Историю своей семьи знать надо. Как бы вам объяснить, судорожно ища оправдания и ругая себя за глупость, начал я. Слухи о том, что я был не совсем дееспособен, назовем это так, не совсем слухи. Деду стоило неимоверных усилий сделать так, чтобы я встал на ноги. Отсюда и его гиперопека, боится, что со мной еще что-то может случиться. Из-за болезни я имею некоторые пробелы в знаниях, поэтому, если вы сможете мне все объяснить, будет просто прекрасно. Не зря дед над тобой трясется, буркнул Макар. Того и гляди, последние копейки рода на ветер спустишь. Понятно, смущенно смотря на матершинника, сказал храмовник. Видимо, та легкость, с которой Макар вступал со мной в перепалку, немного выбивала Кучина из своей колеи. Ну так как, поняв, что выкрутился, все-таки решил для себя все прояснить. Почти два века назад на север пришла беда, немного помолчав начал храмовник. Большой прорыв скверны. В те времена Громовы были реальной силой, не то что сейчас. На этих словах Кучин осекся, но я понимающе кивнул, и храмовник продолжил. Скверна хлынула через хребет, отделяющий обитаемый север от его другой части, более опасной и дикой. Слова Кучина заставили мои брови подняться вверх. Оказывается, может быть еще хуже. Я-то думал, что это самое жуткое место на всем местном белом свете. Выходит, что нет. Да что тут говорить, ёб, вмешался в разговор Макар. Досталось тогда твоим родичам, да так, на, что до сих пор костей не собрали. Волна тварей выкосила не только их, но и почти всех северян. Имперские войска не успели на помощь и по итогу, сейчас от Громовых остался только ты, на, транжира и обалдуй. Как же хочется узнать сумму, на которую я его нагрел. Вид бесящегося Макара грел мою душу так, что я еле сдерживался, чтоб не улыбнуться. В целом все так и есть, подтвердил слова матерщинника Кучин. В общем все ясно, но, давайте вернемся к нашим баранам. Экскурс в историю был полезен, но часики тикают, так сказать. Что от меня требуется? Совсем ничего, развел руками храмовник. Я возьму тебя в группу, в качестве ученика. Думаю, мне не откажут. Нужно только твое одобрение и все. Завтра же займусь этим вопросом. Я же уже сказал, что согласен, кивнув, ответил храмовнику. Если на этом все, то, пожалуй, займусь вещами. Поход, судя по всему, будет долгим. Нужно основательно подготовиться. Говоря это, с наслаждением наблюдал, как белеет Макар. Что-то бурча себе тихо под нос, матерщинник вышел из комнаты, а Кучин, задержавшись в дверях, развернулся. «Ты еще кое-что должен знать», — вполголоса сказал Кучин. «Сегодня доставили письмо из поместья Громовых. С твоим дедом все хорошо, идет на поправку. Прекрасные новости», — улыбнувшись, сказал я, и Кучин вышел за дверь. «Нет, нет, нет, нехорошо, это очень нехорошо. Главное, чтобы старик не бросился искать меня по всем, даже самым безумным маршрутам. Это будет такое фиаско, что даже представить сложно. До поместья день, может быть, полтора пешим ходом, хоть бы успеть свалить до момента, когда Матвей сюда заявится. Ладно, все равно, лучшего шанса осуществить планы добраться до Семени у меня не будет. Придется дождаться, когда весь отряд будет готов, а пока займусь, пожалуй, собственными приготовлениями. Ты знал про ту историю с прорывом? Спросил у Креста, сидя за столом и смешивая ингредиенты. Да, тогда много твоих родичей полегло, грустно заметил Рыжий. Лист, когда вернулся в исток, рассказал, что никакой помощи от императора не просто не успели дождаться. Ее даже отправлять никто не хотел. Лист, спросил я, беря полую кость и набивая ее получившейся смесью. Лист Севера, один из проводников, пояснил Крест. Громовы всегда были очень сильны. По могуществу и влиянию могли поспорить с самой правящей династией. Вот тогдашний правитель и решил, скажем так, воспользоваться случаем и подрезать крылья взорвавшимся аристократам. Протянул я, людское дерьмо и интриги, мое любимое. Наполнив кость, взял ее в одну руку, а второй стал вырезать на ней рисунок из рун, хранившийся в моей памяти. Хотя, может и не в моей, но это не важно. Если я это знаю, значит, мое. Слушай, даже в мое время эту штуку считали опасной, сейчас, наверное, за ее изготовление вообще срок, заговорил Крест, когда я закончил вырезать руны на первом артефакте. Во-первых, всплеск сути, очень нестабильная вещь, может бабахнуть так, что твои части по всему северу собирать будут. Во-вторых, беря в руки новую кость и утрамбовывая в нее смесь, спросил я. Во-вторых, зачем столько? Рыжий появился рядом со мной и смотрел на сумку, доверху забитую небольшими костями. Почти 200 штук, думаю, будет нормально, взглянув на заготовки для магических гранат, даже заулыбался. Если уж мне ни с того, ни с сего в голову пришло знание, как делаются эти штуки, какие еще секреты хранит память Торчина. Вкупе с новостью о его древних тайниках, есть шанс неплохо так приподняться. Остается всего лишь выжить, а там уже развернусь. Скрип открываемой двери заставил меня обернуться. Освещая все вокруг своими горящими щеками, ко мне все-таки пожаловала Наталья. Девушка находилась в крайнем смущении, но перемены в ее внешнем виде не могли не порадовать. Штаны и куртка были заменены на легкий, короткий цветной сарафан, а волосы, до этого всегда заплетенные в косы, были распущены. «Здравствуй», подойдя к девушке, взял ее за руку, которую тут же галантно поцеловал. «Привет, что хотел?» Стараясь не выдавать волнения, спросила она. «Да так, я придвинулся ближе и вдохнул исходящий от нее сладковатый аромат. Думаю, эту ночь ты никогда не забудешь». Глава 10. «Хватит, я очень устала, остановись». Она смотрела на меня, вытирая с лица крупные капли пота. «Еще чуть-чуть, я почти все», — ответил ей, вглядываясь в усталые, полузакрытые глаза. «Зарядишь еще 3 артефакта и будешь свободна». Наталья грустно вздохнула и взяла в руки очередную наполненную взрывной смесью кость. «А где ты этому научился?» Разглядывая рисунок на артефакте, спросила девушка. «Места знать надо», — оборвал ее я. «Давай не отвлекайся, утро уже, у меня еще дел выше крыши». «Странный ты», — в очередной раз за ночь сказала Наталья и снова принялась за работу. С завистью наблюдая, как девушка наполняет своей силой еще один артефакт, взял в руки новую кость и принялся вырезать на ней символы. Вообще, уже довольно здорово наловчился работать маленьким ножичком, конструкты выходили что надо. Думаю, в будущем, это тоже может стать для меня неплохим подспорьем. Нужно только сделать так, чтобы это самое будущее у меня было. Когда с зарядкой артефактов было покончено, пришло время прощаться. И так все сроки коту под хвост, потому что первое время девица работала совсем из рук вон плохо. Постоянно отвлекалась, а на втором артефакте вообще чуть не отправила нас другие планеты осваивать. Переборщила с силой и залила больше, чем нужно. Хорошо, что так конструкт поганый вышел и не все обошлось. А потом ничего, когда до нее дошло, что у меня никаких намерений посягать на нее нет, расслабилась и работа начала спориться. Только изредка бросала на меня свой удивленный взгляд. Не то, чтобы девушка мне не нравилась, но, если выбирать между ней и собственной жизнью, конечно, я выберу второе. Кто знает, как оно дальше сложится, может быть, эти шайтан-гранаты мне жизнь спасут, а может и вовсе не пригодятся. Как бы там ни было, лучше перебдить, чем потом. Да не будет никакого потом, я в такой заднице, что, если хоть где-то споткнуться, это будет фатально. Ладно, пора прощаться. Поднявшись со стула, подал девушке руку. За ночь рыжий подсказал мне еще несколько артефактов и зелий, которые необходимо создать, поэтому тратить драгоценное время на веселушки не хочется. Пора отпустить девушку и перестать над ней издеваться. Где-то час назад она совсем осмелела и начала мне выговаривать по поводу того, что я должен был сам тратить силу на свои артефакты. Пришлось руку положить ей на бедро и придвинуться ближе, чтобы не расслаблялась. Ну и еще одна вещь совсем не укладывалась у меня в голове. Я не первый год живу, пусть большая часть моего жизненного опыта и была приобретена в другом мире, но люди везде одинаковые. Поэтому я уже давно научился распознавать ложь. Не знаю, что там у этой Наташеньки на уме, но сюда она заявилась явно не просто так. В первую встречу, ночью, когда мы, отбиваясь от твари, тащили на адской тележке Ларису, Наталья была совершенно другой, уверенной в себе и довольно дерзкой. Сейчас же от этого не осталось никакого следа, сейчас она была слишком покорна. Как говорил классик, не верю. Нет, я, конечно, крут, красив и очарователен, но не до такой степени, чтобы девчушка, одним мановением пальца испепеляющая ужасных тварей, в раз превратилась в стеснительную красотку. В подобных случаях нужно быть начеку. Резкие перемены в людях не сулят ничего путного, особенно если это красивая девушка. Ну, спасибо тебе, выручила, улыбаясь во все 32, пошел в сторону двери. А, что ты еще будешь делать? Словно, не понимая намека, спросила она. Снимать штаны и бегать, открыл дверь и кивком указал ей на выход. Правда, спасибо, что помогла, я ценю и все прочее, но у меня дел выше крыши. Наталья подозрительно улыбнулась и, поднявшись со стула, молча вышла за дверь, которую я тут же за ней закрыл. Сон начинал понемногу одолевать, нужно с этим что-нибудь делать. Давай, рассказывай, что там для твоего бодрящего зелья нужно, потягиваясь и щурясь от рассветных лучей, спросил рыжего. 2 корня синей ромашки, начал перечислять крест, 2 капли крови морового слизня, листья струповика и что-нибудь закусить приготовь, на вкус дрянь редкостная. И все, роясь в припасах, высыпанных на кровать, спросил я. «Ну, нагреть, измельчить, сварить», — буднично бормотал Крест. «Ты, для начала достань все нужное, а потом шаг за шагом». «Ага, нужно только найти, на чем это все нагревать и варить», — сказал ему, уже держа в руках свертки с названиями нужных ингредиентов. «Ладно, разберусь как-нибудь». Выйдя из комнаты и стараясь шагать так, чтобы скрипучие доски пола не издали ни звука, потихонечку пробрался на кухню. Рассвет уже вовсю принялся разгонять сумерки, и через окно, выходящее прямо во двор и на улицу, мне в глаз светил яркий солнечный лучик. Да и пусть светит, несмотря на усталость, настроение было очень хорошим, пока его кое-кто не испортил. Через все то же окно увидел, как прямо за забором, посреди улицы, стояла парочка знакомых людей и о чем-то оживленно общалась. Макар и Наталья, бурно жестикулируя, явно о чем-то спорили, а затем матищинник махнул рукой и исчез. В прямом смысле, вот только что был и потом бац, пропал. Только пыль, в месте, где он стоял, поднялась вверх небольшим вихрем. Девушка же показала пустому месту свой средний палец и, развернувшись, побрела по своим делам. «Интересно, девки пляшут», — пробубнил я. «Чего?» — непонимающе спросил Крест. «Того», — огрызнулся я. «Потом разберешься. Лучше скажи мне, чего это они там делали?» «Да тут и думать нечего», — рыжий даже зевнул. «Подослал он к тебе эту девицу». «Ну это и ежу ясно, тоже мне капитан очевидность нашелся. Вопрос в том, зачем? Ну вот как появится шанс, сам спросишь». Кажется, Креста произошедшее не заинтересовало. «Кастрюлю лучше ищи, потолще, чтобы температура равномерной была». Согласно вздохнув, понял, что никаких внятных выводов сделать мне не удастся, принялся рыться по ящикам и шкафам в поисках нужной тары. «Встречу Макара снова, обязательно поинтересуюсь, чего это он тут делал и что за игру затеял». «Не в лоб, конечно, так, намеками, пусть понервничает». «Вот же пигалица», — буркнул себе под нос Велихов. «Стоило отвернуться, а она уже сапоги навострила. Знала бы, какой ворох проблем за спиной у наследничка Громовых, подальше б держалась». С этими мыслями Макар подошел к застрявшей в реке машине и заново оставил на ней свою метку. С годами пользоваться способностью своего проводника становилось сложнее. Когда жил в столице, мог оставлять до 30 маяков и мгновенно между ними перемещаться, а сейчас максимум 5 может осилить. Для управления поселком вполне хватает, но вот при ЧП, как в ту ночь, когда роженицу к Солерне доставили, он, в поисках Кучина, половину поселка обпрыгал, сам чуть от истощения на тот свет не отправился. Не то чтобы ему до Громова дело какое-то было, Макар еще на реке понял, что парень темнит, но как-то не по-людски оставить его одного защищать засевших в доме людей, да и Наташку, дурочку эту, тоже пришлось усмирить. «Спасибо, Солерне», — усыпила ее плетением, по просьбе Макара, чтобы эта своенравная бестолочь на улицу не совалась. «Все-таки кровь родная, дочка сестры. В крайнем случае лекарка бы показала тварям Кузькину мать, не помер бы Громов-младший. Так, машинку нужно разобрать будет, обходя недвижимый транспорт», — рассуждал вслух Велихов. «Потом частями из реки выудим. Ну и Левшова в дол привести, пусть свою колымагу в порядок приводит. В конце концов толк из нее есть». Почти до самого поселка доехала. Выйдя из воды и оглядевшись по сторонам, Макар достал из-за пазухи трубку, набил ее табаком и закурил. События последних недель сильно сказались на управляющем, даже худеть начал. Шутка ли, это была уже третья вспышка скверны за 6 месяцев. До этого, если раз в год что случится, и то, так, по мелочи. Столько людей полегло, к тому же хороших. Дома-то отстроить можно, а вот люди, это главный ресурс, их беречь надо. Макар долго любил и считал его своим домом, даже непутевую племянницу к себе перевез, после того, как она с кем-то из благородных в магической академии что-то не поделила. Ее даже отчислить хотели, но Макар, через Мичкиных, смог все уладить. Наталью отправили в академический отпуск, пострадавшему дворянину оплатили лечение, ну и так, по мелочи, чтоб все замять. Девица она вздорная, но талантливая, слов нет. Еще в детстве умудрялась силой своей орешки щелкать, сама, ее никто этому не учил, а уж когда учителя появились. В общем, что говорить, если бы не характер, далеко бы пошла. Выходит, решила замуж выскочить, ну или как-то иначе Громова использовать, чтобы от опеки Макара избавиться. И ладно бы, если мужик был нормальный, так нет, за этого собралась. Мало того, что мальчишка совсем, так еще и с такими проблемами. Похоже, скоро север свободным станет, все к тому и идет. Не вытянет эту лямку Аболтус. Нужно будет ко всему подготовиться, отряд получше нанять. Оно и сейчас было б не лишним. Помимо скверны, в последнее время слишком много всего вокруг. Дела у Громовых были совсем плохи. Это Макар знал чуть ли не лучше всех. Вести дела с нищим родом хоть и было выгодно, но Матвей Громов был той еще задницей. А уж когда обратился за тем, чтобы его отряд на север сопроводили, да еще задарма, так вообще, пришлось их на свои, кровные, выше по реке доставлять. Дол тем и хорош, что стоит как раз в том месте, где ледовичка судоходной становится. Большое судно по ней не пройдет, но вот на весельной барже можно до самого Артейского болота добраться. А уж если есть маг с водной стихии, так вообще красота. «Ну-ка, ну-ка», закусив трубку зубами, пробубнил Макар. Он снова полез за пазуху и достал оттуда блокнот, в котором вел записи всех непредвиденных и крупных расходов. Наткнувшись на первую же заметку, в которой была сумма, выставленная ему за покупки Громова-младшего, Макар громко выругался и принялся листать дальше. «Ага, вот», — произнес он, открывая страницу. «Так, баржа, грибцы, бла-бла-бла, это понятно. Вот», — воскликнул Макар, найдя нужные строчки. «Саргисты, партия коробской настойки», — задумчиво прочитал он. «Настойка использовалась для того, чтобы у парализованных и лежачих кровь не густела. Остальные запросы аристократа были стандартными и по мелочи, но вот настройка». Велихов, продолжая грызть свою трубку, начал ходить по берегу взад-вперед. Через неделю после того, как с севера вернулся Матвей, случился первый крупный инцидент с скверной. Да такой, что Макар думал, от поселка вообще ничего не останется. Первые слухи, что Громов-младший, ни с того ни с сего, вдруг пошел на поправку, появились как раз после этого. «Что же ты натворил, старый хрен?» – произнес вслух Макар. Он провел на берегу еще минут пять, а затем вытряхнул трубку, постучав ей о валяющееся на земле опавшее дерево, убрал ее обратно за пазуху и также, прыжком к своему маяку, вернулся обратно в поселок. «Нужно выяснить, какая между этими событиями связь», — думал Макар. «К тому же мальчишке зачем-то обязательно нужно на север, да и не просто так, а за самим семенем. Не нравится мне все это, очень не нравится. Ты главное не вдыхай и постарайся ее залпом уговорить», — напутствовал меня Крест, держа в руках стопку с булькающей, зеленоватой жижей, от которой исходил ядовитый дымок, сделал глубокий выдох и одним махом отправил эликсир в рот. «По-моему, если бы у меня во рту нагадила стая кошек, а перед этим кто-нибудь развел в нем костер, я бы чувствовал себя лучше». Привкус дерьма и жжения были такими, что зеленая бормотуха чуть не полезла наружу. Подавив приступ тошноты, выпил почти кувшин молока и заел все самой пряной штукой, которая нашлась в кухне. На вкус это было вяленое подкопченное мясо, но особого облегчения мне это не принесло. Вытирая слезы и хватая ртом воздух, пытался высказать Кресту все, что о нем думаю, но получалось не лучше, чем тогда у Макара, одни местоимения с междометиями. «А мыть-то кто будет?» Поглощенный своими страданиями, не заметил, как на кухню вошла испанка. «Ты что вообще тут готовил? Вонь как из...» Солерна осеклась и, увидев мою перекошенную физиономию, засмеялась. «Нефмифно», быстро вдыхая и выдыхая, выпалил я. «Тоник из труповика варил?» — спросила испанка и после моего кивка полезла искать что-то в шкафах. «На вот, только не вздумай глотать, просто в рот положи, скоро пройдет». Женщина достала из ящика штуковину, похожую на конфету, и передала ее мне. Ухватив подношение и сорвав с нее обертку, сунул в рот и почти сразу ощутил облегчение. Мятная свежесть сначала сбила привкус дерьма, а затем потушила пожар, и, избавившись от ужаснейших ощущений, понял, что чувствую себя вполне хорошо. То ли настойка реально работает, то ли меня взбодрил ее омерзительный вкус. Облегченно вздохнув, уселся на стул и благодарно кивнул Солерне. «Считай, второй раз спасла, в первую передрягу я сам залез, а вот за этот чудесный эликсир, рыжий еще мне ответит». «Да, бодрость тебе понадобится», — сказала женщина, доставая кружку из шкафа. «Видела, как Наталья от тебя только к утру вышла, шалунишка». Солерна поставила на плиту чайник, нажала на кнопку, и под железной тарой сразу же появился огонь. «Да нет, ничего такого», — поняв, что могу говорить нормально, решил оправдать девушку и себя. «Я артефакты делал, она заряжала. Не было у нас ничего. Да я шучу, на магическом пламени чайник закипел почти моментально. Из твоей комнаты так фонит энергией, что я даже ночью пару раз просыпалась. Ты бы убрался там, а то голова скоро болеть будет. Взяв стакан и достав из другого ящика небольшую коробочку, она, ложкой, насыпала в свою кружку какой-то коричневый порошок и залила его кипятком. Одурманивающий аромат растворимого кофе распространился по комнате. Как же я по нему скучал. Смотря за тем, как испанка смотрит в окно и попивает горячий напиток, жадно сглотнул слюну. «Тоже хочешь?» Правильно поняв мое поведение, спросила она. «Если можно», кивнул ей в ответ. Селерна дружелюбно улыбнулась и, достав еще один стакан, навела для меня напиток. Сделав глоток, довольно причмокнул. «Это, конечно, не мокка или арабика, но на безрыбье и русалка сойдет». Наслаждаясь напитком, каждый из нас думал о чем-то своем, пока эту идиллию не сломал Кучин. «За тобой?» – спросила женщина, уже опустошившая свой стакан. «Скорее всего», – ответил я. «Блин, столько времени потратил на эликсир и на кофе. Сумки не собраны, толком не приноровился пользоваться браслетом с пространственным кладом. Нужно еще успеть собрать артефакты, о которых говорил Крест. Вроде бы для этого у нас все имеется. Столько дел, а я сижу, как дурак, улыбаюсь и потягиваю ароматный напиток. Доброе утро», – поздоровался храмовник. Дверной проем, ведущий на кухню, был слева от уличной двери, и Кучин вряд ли бы мог нас не увидеть. Но вот то, что он так свободно заходит в чужой дом, даже не стучится, это прям напрягает. Какой невоспитанный, и вообще, почему он? А, вот почему. Кучин, подойдя к испанке, обнял ее за талию и поцеловал. Проникся уважением, понял, заткнулся. «Привет, Палыч», — махнул я рукой, когда он оторвался от губ Салерны. «Ты за мной или так? Доброго утречка пожелать». Красноречиво улыбнувшись, состряпав сальную рожу, заставил Кучина чуть-чуть покраснеть. «Простите», — он снова обратился ко мне на «вы», но тут же поправился. «Прости». «Да ничего страшного, я могу вообще выйти», — продолжая скалиться, сказал я. «У меня к тому же там столько дел, столько дел». И, поднявшись со стула, направился к выходу. «Стоять!» — сквозь смех сказала испанка. «Вы тут общаетесь, мальчики, а я, пожалуй, пойду. Мне тоже нужно собраться и все приготовить». «Все-таки решила с нами?» — спросил ее Кучин. «Да. Куда же я тебя одного отпущу?» Она провела рукой по его щеке, а я крепко задумался. Что это вообще за дело государственной важности, если до него даже деревенскую целительницу допускают? Боюсь, если весь отряд такой будет, мы вообще далеко не уедем. «Она сильная», — вмешался в мои мысли Крест. «Даже очень. Сам не пойму, что она в этой дыре забыла. Ты когда-нибудь завяжешь так делать?» — уже больше по привычке одернул Рыжего. Он ничего не ответил, а я и не стал настаивать. «Пусть копается», — уже как-то с этим смирился, — «все равно поделать с ним ничего не могу». «Тебе сколько времени нужно на сборы?» — выдернул меня из моих мыслей Кучин. «Да желательно бы побольше», — начал прикидывать я. «Но, если все нужное с собой взять, то в дороге смогу доделать то, что не успел. Сегодня должны быть ножны для моего клинка готовы. Еще рюкзак нужно забрать». «Понятно», — одобрительно кивнул храмовник. «Значит, через пару часов жду тебя в доме управы. Представлю тебя отряду, ну и как раз в курс дела введут». «Значит, договорился?» — улыбаясь, спросил я. «Ну да», — Кучин только кивнул, улыбнулся мне и пошел за Селерной вглубь дома. «Ах ты, проказник, я-то думал, что он святой, храмовник же, а, оказывается, ничто человечье ему не чуждо». Задрав кружку дном вверх прямо над своим ртом, дождался, когда последние хилые капли кофе упадут на язык, и поднялся. «Пара часов, это пара часов, и нужно провести их с максимально возможной пользой. Подполковник Провин Анатолий Борисович», — протянул мне руку мужчина. «Средний рост, стрижка короткая, лицо тоже обычное, только взгляд колючий, как у всех в этой комнате. Провин был одним из тех, кого я видел на улице, когда мы с Валькой вышли из первой лавки. Михаил», — представился и поймал на себе неоднозначный взгляд подполковника. Эмоция была такой скоротечной, что сделать по ней какие-то выводы сложно. Либо мое инкогнито окончательно стало секретом Полишинеля, того и гляди скоро пальцем начнут показывать. Либо его в принципе не устраивает моя фигура, как члена отряда. Оба варианта такие себе, даже и не поймешь, какой хуже. «Значит так», — начал Провин, смотря на меня в упор. «Операция проводится совместно с орденом, и ты, как ученик Евгения Павловича, имеешь полное право отправиться с нами. Лезть в дела храмовников я не могу, но не думай, что с тобой тут кто-то будет носиться. Каждый член группы должен уметь сам за себя постоять и прикрыть спину товарища. Не будешь справляться, сочту за балласт со всеми вытекающими последствиями. Как только мы покинем поселок, командование операцией полностью переходит в мои руки, поэтому принимать решения подобного рода буду иметь полное право. Все уяснил, сурово, однако, но ничего, вояки народ такой, к ним тоже подход нужен. Вытянувшись по стойке смирно и уставившись на Правина самым обожающим его взглядом, на который был только способен, во всю глотку выкрикнул дежурное: «Так точно, товарищ подполковник». Правин посмотрел на меня, как на больного. «Какой товарищ?» После секундной паузы спросил он. Крест тут же решил уточнить, где прокололся, и позвал Рыжего. «А как к нему обращаться?» «Можешь по имени-отчеству», пытаясь побороть смех, сказал Крест. «Ну или господин подполковник». «Виноват, господин подполковник», исправился я, после подсказки Рыжего. «Больше не повторится. Понаберут поломоек по объявлению, а я потом мучаюсь», пробормотал Правин, покачав головой, направился к своему столу. Выдохнув и обругав себя за очередной просчет, решил, что в следующий раз, прежде чем открывать рот, лучше бы мне с кем-нибудь посоветоваться. С другой стороны, маска круглого идиота не так плоха, как многим может казаться. Главное только не переборщить, и все будет в порядке. «Сколько времени мы будем добираться до Семени?» — вполголоса спросил у стоящего рядом Кучина. «При хорошем раскладе, неделю», — не таясь сказал тот. «А при плохом?» — Кучин мне не ответил. Просто хлопнул меня по плечу и отправился к тому же столу, за которым стоял подполковник. Да, судя по всему, нервничает храмовник, причем достаточно сильно. Крест, позвал Рыжего, а ты можешь силы отряда прикинуть? Не ниже 10 ранга 2 ступени, тут отозвался мой проводник. А чего на 3 не перейдут? Пока выдалось время, решил понять, кто меня вообще окружает. Овладеть новым рангом довольно легко, начал свою лекцию Крест. Всего-то нужно разогнать свой источник до максимума, и есть высокие шансы, что он расширится. Это как? Не резиновый же он, в самом деле. Да так же, как мышцы растут, к моему удивлению, Рыжий даже не пытался поерничать. Чем больше ты упражняешься с магией, тем больше в себя вмещает энергии твой сосуд. А со ступенями что? Все-таки резиновый получается. Ступени изменяют не только источник, продолжил отвечать Крест, но и все тело, укрепляют и расширяют каналы, чтобы их не порвало от увеличившихся потоков энергии. Мышцы и кости делаются прочнее, чтобы выдерживать давление более сильных конструктов. И все эти изменения происходят довольно быстро. Не нужно быть гением, чтобы понять, процедура эта не из приятных, и немногие способны ее пережить. А как? Закончить вопрос я не успел, потому что заговорил подполковник. Выдвигаемся через 2 часа. Не оборачиваясь, объявил Правин. Первую часть маршрута, до Артийских болот, пойдем по воде, оттуда до форта рукой подать. Каждому члену отряда предоставить для осмотра свое снаряжение, артефакты, оборудование, зелья и все, что лежит в ваших сумках. Исходя из этой информации, нам будет ясен потенциал каждой боевой единицы. Ты главное бомбы свои не свети, тут же предупредил Крест. Я совсем, по-твоему, дурак что ли? Огрызнулся я. О том, что сделанные мной артефакты далеко не так безопасны, мне рассказал даже Кучин. Утром, после своих дел с испанкой, он зашел ко мне в комнату и увидел лежащие на столе кости. Взяв одну, он практически сразу, очень медленно положил ее обратно на стол и устроил мне выволочку. Оказывается, хранить эти штуковины вместе, к тому же в таком количестве, чистейший водорослям чтототом. Если взорвется одна, за ней сдетонируют все остальные, создав вихрь энергии, который уничтожит все на своем пути. Того количества взрыва в сути, что есть у меня, хватит, чтобы не только поселок весь уничтожить. Такой бабах заставит самого императора в его дворце 3 перекреститься, если они тут, конечно, вообще крестятся. Но был во всем этом и жирный плюс. Оказывается, купленный мной пространственный склад имел одну очень интересную, для меня, особенность. Измерение, создаваемое браслетом, никак не взаимодействует с нашим. То есть, поместив в него свои бомбы, я фактически обезопасил их от любого влияния внешних сил. Ну и себя заодно, от участи улететь на другую планету. Тем временем, судя по всему, заместитель Правина, высокий мужик, с ожогом на пол лица, прошелся вдоль выстроившихся в ряд людей. Каждый из нас выложил прямо на пол все свое снаряжение, и Меченый решил называть обожженного так, критическим взглядом осматривал наш инвентарь. Когда пришла моя очередь, он уставился на меня, будто видел перед собой не человека, а тварь скверны. Ногой, обутой в тяжелый ботинок, разворошил добро, кучкой лежащее на полу. Затем недовольно цокнул и двинул дальше, громко выражая свое недовольство. «Понаберут по объявлению, а мы потом мучаемся», в точности повторил фразу Провина, меченый. К другим членам отряда он не то что не придирался, просто молча проходил мимо. Только на секунду остановился напротив Солерны, смерил ее взглядом с головы до ног и пошел дальше. Когда меченый закончил обход и дал команду собирать все обратно, снова заговорил подполковник. «Сейчас грузимся сразу на баржу, наблюдая за сборами», — начал Провин. «Там нас уже ждут люди из ордена, идти будем без весел. Лия, на тебе движение по реке, каждый должен сдать меру энергии для подпитки нашего мага воды. Все, выдвигаемся». «Це и краткое мягкий знак», — выругался мысленно, чтобы крест меня слышал. «Это то, что я думаю. Мне придется отдать часть энергии?» «Да», — раздосадованно подтвердил крест. «И сколько?» Сложив вещи в рюкзак, как было до этого, забросил его себе за спину. «Неделя, не больше», — обрадовал рыжий. «И как эту меру сдавать?» Косясь на проходящего мимо полковника, задал новый вопрос кресту. «Скорее всего, у них есть туриновые кристаллы», — стал объяснять рыжий. «Заполняешь его энергией и все, любой человек сможет ее из кристалла вытянуть. А как же там разные стихии и прочее?» Застегнув поясной ремень рюкзака, вышел на улицу. «Кристалл изменяет природу энергии, делая ее нейтральной». После этих слов рыжего, мне в голову пришла идея. «Слушай, а если я эти кристаллы того», — заговорщицким тоном начал я, — «экспроприирую, в общем, и в себя залью?» «Не получится», — тут же огорчил меня рыжий. «Любые манипуляции с твоим сосудом будут истончать эссенцию сути, которая затыкает в нем дыры. Проще говоря, заплатка порвется, и все. Тьфу ты, облом за обломом и так всегда. Каждый раз стоит мне только представить, что нашелся выход из моего ужасного положения и на тебе. Ладно, неделя, это конечно много, но Кучин сказал, что до цели мы будем добираться столько же. Глядишь, все сложится как в бульварной книжонке или паршивом боевике, герой соберется и в последний миг все порешает». Идя по улице, видел, как прохожие шарахаются от идущих впереди строем вояк. Те, кажется, не замечая ничего, что творится вокруг, смотрели прямо перед собой, двигаясь молча, как роботы. Почувствовав на себе взгляд, обернулся и заметил смазанный силуэт, скрывшийся за углом. Ничего рассмотреть не смог, только понял, что человек резко спрятался сразу после того, как я обернулся. «Можешь глянуть, кто там?» — спросил креста. «Уже», — тут же ответил тот. «Мужик какой-то, скорее всего, не из местных. Думаешь, от Матвея?» — задал вопрос, первым пришедший в голову. «Или похуже кто? Я только твои мысли читать могу. Что у остальных на уме, понятия не имею», — сказал рыжий. «В любом случае, в одиночку на такой отряд никто не полезет, но я бы поторопился». «Это да», — согласился я с ним. «Хвост — это плохо, а вот насколько плохо, вопрос открытый. Если его послал старик Громов, то это одно дело, неприятно, конечно, но как-нибудь сдюжу. В конце концов, я теперь член отряда, выполняющего миссию, возложенную самим императором. Неизвестно, поможет мне это как-то или старик с высоты хотел на это плевать. В любом случае, даже если это человек Громова, через час меня уже здесь не будет, пускай сначала догнать попробует. А вот если это те, кто нанимал убийц и организовал нападение на усадьбу, то я даже не знаю. Рыжий, конечно, правильно все сказал, никто на меня в открытую нападать не будет, но шанс напороться на что-нибудь острое все равно есть. Поежившись от неприятных мыслей, попросил креста мониторить пространство, теперь нужно быть начеку. Во-первых, дать себя убить я не очень хочу. Во-вторых, как объяснить воякам, чего это, на ученика храмовника, кто-то решил покуситься. Нет, лучше уж пытаться давить любую опасность в зародыше, а там как пойдет. С этими мыслями, следуя за стройным рядом бойцов, добрался до баржи, которая оказалась просто большой лодкой. «Знакомьтесь», — произнес Кучин, когда мы поднялись на борт лодки и к нам подошли двое мужчин. «Клим и Сергей, мои братья по ордену из столицы», — похожие как две капли воды мужчины кивнули. «А это мой ученик, Михаил». «Здравствуйте», — пытаясь быть дружелюбным, я протянул храмовникам руку, но они даже не посмотрели в мою сторону. Видимо, положение ученика не сильно почетное, да и хрен с ними, не очень-то и хотелось. «Приветствую, брат», — произнес, наверное, Клим. «Да хранит тебя суть», — добавил, похоже, Сергей. «Он совсем недавно стал моим учеником», — будто бы извиняясь, сказал Кучин. «Других членов ордена, кроме меня, до этого не встречал, потому и правила приветствия в нем еще не прижились. Туговат он немного, но для ученика сойдет. Ну ты и падла», — подумал я. «Ни слова про всякие там приветствия и прочее мне не сказал, а теперь еще и виноватым выставил. Ну, Кучин, воздастся тебе на Новый год соответственно твоей фамилии. Простите», — потупив глаза в пол, сказал я, когда взгляды близнецов снова оказались на мне. «Располагайся у кормы, нам еще с Правиным побеседовать нужно», — отдав мне приказ, один из близнецов развернулся и последовал в сторону подполковника, который вовсю командовал снующими по палубе грузчиками. Пожав плечами и бросив в сторону Кучина испепеляющий взгляд, направился к указанному мне месту, сбросил рюкзак и уселся на него сверху, наблюдая за кипящей на лодке работой. Минут через 10, в сторону, что-то живо обсуждающих, храмовников и командира отряда, направилась и Солерна. Судя по реакции насчет ее присутствия, особо никто и не спорил. Один я тут что ли на птичьих правах, сидя в одиночестве, решил немного вздремнуть, и у меня даже почти получилось. Когда лодка дернулась, я чуть не слетел со своего рюкзака и, ухватившись за перила борта, поднялся на ноги. Люди на палубе разбились на группки по интересам, о чем-то болтали и даже шутили. Кучин в компании Солерны, Меченого и еще одного вояки, имени которого я пока не узнал, обильно жестикулируя, что-то весело обсуждали, а я снова почувствовал на себе чей-то взгляд. Начав озираться по сторонам, увидел на берегу знакомую худую фигуру. Валька смотрел на меня как-то странно, снял очки и улыбнулся одной стороной рта, после чего под кожей на его лице что-то зашевелилось, и, развернувшись, паренек скрылся за углом склада на пристани. Глава 11. Баржа на реке Ледовичке. «Крест», — обратился я к рыжему, после того как окончательно убедился, что Валька ушел с концами. «Чего надо?» — ответил рыжий, тоном очень занятого человека. «Коня, красавицу и полцарство в придачу», — буркнул я. «Мне, может быть, показалось, но только что Вальку видел». «И что?» — рыжий явно не был настроен на разговор. «Чем это интересно он занят? Хочешь знать, сложится ли у вас?» Странный какой-то он был. Проигнорировав подкол креста и стараясь точно подбирать слова, начал я, будто он и не он, а потом вообще показалось, что у него десятки маленьких лап под кожей шевелятся. «Лучше бы тебе показалось», — после матерного восклицания серьезно произнес крест. «Когда ж я тебя приучу по-человечески объяснять?» — спросил это уже по привычке, без надежды на реальные перемены. «Давай заново и подробней». «Очень похоже на Дикуса», — сосредоточенно произнес рыжий. «Ты ведь знаешь, почему пораженных скверной людей называют нежитью?» «Потому что скверна уничтожает источник», — стал пересказывать то, что дала мне чужая память, еще в усадьбе. «Скверна заменяет энергию сути собой, и человек превращается в тупого и бездушного монстра, как и все другие существа ей пораженные». Отойдя в сторону, чтобы дать дорогу одному из вояк, решил перебраться в самый конец кормы лодки и, встав там, облокотился на перила борта. Судно набрало приличный ход, и это несмотря на движение против течения. Довольно быстро рассмотреть детали домов, стоящих на берегу реки, стало почти невозможно. «Но это не все», — сказал крест, после короткой паузы. «В редких случаях, очень редких, человек не теряет разум и даже сохраняет малую часть сознания. Скверна буквально сливается с сутью внутри людей, становясь с ней одним целым. В таких случаях человек получает возможность оперировать этой дрянью так же, как люди оперируют энергией сути». Маг скверны от таких новостей засосало под ложечкой. «Да, Дикусов можно и так назвать», — продолжил рассказ рыжий. «От человеческого внутри них почти ничего не осталось. За людей их можно принять только внешне, но вот под кожей скрывается мерзкое существо. И самое паршивое в том, что эти твари обладают чем-то вроде коллективного разума. Каждый из дикусов способен принимать собственные решения и не зависит ни от кого, но в то же время все они действуют с одной единственной целью». «Дай угадаю», — совсем уж поникшим голосом сказал я. «Их цель — сделать так, чтобы скверна поглотила наш мир, слилась с ним», — поправил меня рыжий. «Есть разница?» — спросил его, а сам удивился тому, что назвал этот мир своим. «Принципиальный для нас — нет», — пояснил крест, а затем добавил. Если эти твари добьются своей цели, мир, который мы знаем, перестанет существовать. А почему ты его не почувствовал? Спросил Рыжего. В тот вечер ты тварей за сотню метров определял, а этого пропустил. Потому, зло буркнул Рыжий, дикусы способны скрываться, прятаться. Магия скверны для меня скрыта, я ее просто не ощущаю. Даже если дикус будет стоять за стеной и создавать свои заклинания, определить где он и что делает, я не смогу. У Точина были подобные знания, но он даже от своих проводников их скрывал. Странно, задумался я над словами Рыжего. Видимо, отношения у вас были так себе. Нормально у нас все было, тут же парировал Рыжий, но я ясно почувствовал, что он врет. За долгие годы поисков и исследований, мы с Торчином научились преобразовывать скверну в инертное вещество, чистую энергию. Эту субстанцию вполне можно и так назвать. То есть вы могли делать то же, что и кристаллы, которые отряду зарядить нужно будет. Почти сразу сообразил, о чем говорит Рыжий. В целом да, подтвердил Крест. Есть там свои нюансы, но да. Выходит, этих дикусов никак не определить? Спросил и начал с опаской озираться по сторонам. Кто-то из окружающих меня людей вполне может оказаться подобной тварью. Мурашки пробежали по телу и захотелось спрыгнуть в холодную реку, подальше от возможной опасности. Люди на лодке уже разбились на небольшие компании. Кучин с подполковником что-то оживленно обсуждали, стоя у импровизированного стола с картой. Парочка военных перетряхивали мешки с припасами, остальные же о чем-то оживленно болтали. Все они ведут себя так, будто на прогулку собрались. Даже Солерна, казалось бы, деревенская знахарка, выглядит совершенно непринужденно. Неужели они все настолько уверены в своих силах или это дело привычки? Есть, тем временем обрадовал Рыжий. Мы с Торчином придумали способ. Нужно будет сделать небольшой артефакт. Простенький, но эффективный. Его вполне хватит, чтобы проверить всех членов отряда. Слушай, отвернувшись от людей и уставившись за борт, спросил Креста, а у храмовников этого артефакта нет? Они же вроде бы спецы в деле борьбы со скверной. Нет, обломал меня Крест. Артефакт простенький, но несет в себе большую угрозу. Стоит немного изменить формулу конструкта на нем, и тот будет указывать не на твари, а на любых неугодных людей. А-а, понимающе протянул я. Ну да, тоже логично. Репрессии штука такая. Вот-вот, согласился Крест. Нужно сказать храмовникам. Хрена с два, заявил Рыжему максимально серьезно. Пока всех не проверим, ни одной живой душе знать не дам. Да и к тому же, если угроза действительно настолько большая, весь поход могут свернуть. Сам понимаешь, в наши планы это не входит. Сначала нужно будет отойти на приличное расстояние от поселка, ну и проверить всех, кого надо. После этого уже буду карты вскрывать. Туши, немного расстроившись, но с пониманием сказал Рыжий. Давай, рассказывай, что там для твоего артефакта нужно. После моих слов, Крест принялся перечислять список того, что мне нужно, попутно объясняя принцип работы древней вундерштуковины. Поместье Громовых. Матвей Егорович, обратился к Громову один из дружинников. Вам еще рано вставать с постели. Глава рода скривился и раздраженно отмахнулся от заботы своих подчиненных. Некогда ему было разлеживаться, пока наследничек шляется не пойми где. Докладывайте, пробасил Громов. Почти все последствия нападения ликвидированы, заговорил Косачев, управляющий родовым поместьем. Из плохих новостей, большие потери. Убитыми почти 32 человека, раненых 7. Бушака выпороть, распорядился Матвей Егорович. Глава дружины и допустил такое. А хорошие новости, Алексея видели в доле, быстро выпалил управляющий, чтобы задобрить сурового старика, а то он и его под плеть отправит. На севере, изумленно спросил Матвей. Да, подтвердил Косачев. И еще, кажется, у него теперь есть проводник. Матвей на мгновение замер, а затем, со всего маху, ударил кулаком о стол. От толстой дубовой плашки отлетело несколько щепок, а в месте, куда приземлился кулак Громова, зияла большая дыра. Управляющий попытался что-то сказать, но Матвей посмотрел на него полным ярости взглядом и тот осекся. Если иномерец побывал в истоке, а ничем иным появление проводника объяснить нельзя, то это не просто плохо, это просто провал. Источник парня должен ожить, а это верная смерть. Смерть не только для наследника, вместе с ним умрет и весь род. Матвей судорожно соображал, что теперь делать. Вернуть парня обратно нужно было как можно скорее, к тому же доставить в усадьбу девиц, лучше сразу с десяток. Плевать на происхождение и статус родов, ему нужны только наследники. Даже если дети будут зачаты вне брака, он все равно их признает своими внуками. Сразу после этого парня в расход, даже если ему день жить останется, все равно. Чем раньше Матвей от него избавится, тем будет лучше. «Что за проводник?» – спросил Громов, исключительно для того, чтобы разогнать тишину, но ответ не услышал. Косачев замялся, а остальные, присутствующие в зале для совещаний, начали осторожно переглядываться между собой. «Ну», – рыкнул Матвей, – настроение у него и так было поганое, а медлительность подчиненных делала его еще более скверным. «Цепь», – коротко, почти шепотом произнес управляющий. Внутри Громова все упало и разбилось на меленькие песчинки. «Быть такого не может», — думал Матвей. «Чтобы иномерец, да еще и в таком изувеченном теле стал равным, это ошибка», — выдавил из себя старик. «Никакой ошибки здесь нет», — услышал Громов насмешливый голос. «Всем выйти», — сдавленно сказал Матвей. Но Косачев попытался оспорить слова старика и тут же получил удар воздушным кулаком в грудь. «Вон!» — рявкнул Громов, и все присутствующие один за другим покинули помещение. Как только дверь закрылась за последним из них, воздух перед Матвеем затрясся, затем стал гуще и почернел. Воронка пространства создала в комнате небольшой вихрь, из-за которого со стола слетели бумаги, а волосы старика потянуло внутрь разрастающегося разрыва. «Ты обещал!» — процедил сквозь зубы старик, когда из воронки вышел молодой человек, в круглых очках и с кудрявыми волосами. «Обещал, что поможешь мне продолжить мой род. А разве я что-то нарушил?» Парень подошел вплотную к Матвею и с насмешкой посмотрел на него снизу вверх. «Если ты умудрился все просрать, это только твоя вина. Наследник у тебя был, нашу часть сделки мы исполнили. А нападение?» Гнев еще сильнее начал захватывать Громова. «А что с ним не так?» Гость, все так же саркастически улыбаясь, взял один из стоящих рядом стульев и сел на него, скрестив ноги. «Без вашей помощи никто бы не смог управляться тварями скверны», — Матвей сжал кулаки так, что костяшки на них побелели, а по комнате прокатился звук хруста. «И что?» — гость открыто насмехался над Громовым. «Мы обещали тебе здорового внука, а не защиту от всех бед на свете. Помимо тебя, у нас есть обязательства и перед другими, скажем так, просителями». «Тварь!» — закипая от ярости, рыкнул старик. «Я тебя уничтожу, ты пожалеешь». Договорить Матвей не успел. Гость слегка поднял палец, и старик повалился на землю, корчась от невыносимой отупляющей боли. Его внутренности словно меняли местами, а кости буквально вырывались из плоти, заставляя главу рода извиваться в неестественных позах, словно бессуставную куклу. «Не забывайся», — беззлобно сказал гость. «Нужно было лучше формулировать свой запрос. Но так уж быть, я готов оказать тебе очередную услугу, совершенно бесплатно». Парень снова приподнял палец, и боль тут же покинула тело Матвея. Старик откинулся на спину и глубоко задышал. В его голове не было ни одной мысли, только инстинкт, буквально кричащий ему больше не злить этого человека. Хотя человеком это существо не было, это Матвей знал, как никто другой. «Слушай внимательно и веди себя хорошо», — ласковым тоном сказал гость. «Ты уже слышал, что у наследника теперь есть проводник?» Матвей слабо кивнул. «И сейчас Алексей направляется в Артийский форт. Твоя задача — сделать все, чтобы он туда не добрался. Нам не нужно, чтобы равный из Громовых околачивался в том месте. Да и ты вряд ли хочешь, чтобы твой гнусный секрет всплыл на поверхность». Матвей бессильно заскрипел зубами и попытался подняться, но у него ничего не вышло. Проклятая магия скверны высосала из него все силы, и их хватало только на то, чтобы мелко кивать. «Вот и славненько», — улыбнулся гость. «Не знаю, что твоему наследнику нужно в форте, но постарайся сделать так, чтобы он туда не добрался, иначе это сделаем мы. Жаль, конечно, терять такой, потенциально, перспективный ресурс, но, сам понимаешь». После этих слов гость поднялся, и в комнате снова начался вихрь. Парень зашел в образовавшийся разрыв, который тут же закрылся за его спиной, а Матвей наконец смог вдохнуть полной грудью. «Берег реки Ледовички. Берем чуть-чуть укропу, затем кошачью ж». Хруст веток заставил меня перестать напевать веселую песенку и обернуться. «Чем занят?» Храмовник вышел из лесных зарослей ко мне на полянку как раз вовремя. «После высадки на ночевку, я специально ушел подальше от лагеря, чтобы, вдали от чужих глаз, работать над артефактом. С момента отплытия из дола прошло уже 3 дня, и вундер-детектор был почти готов, осталось его только собрать и чуть-чуть зарядить. Именно сборкой я занимался, когда появился Кучин. «Да так», — ответил после небольшой паузы. «Пытаюсь получше подготовиться к тому, что может ждать впереди».